Глава 46. Джорджиан. Фаина. «Проснись, милая феечка, тебя ждет целый новый мир!» Я очнулась от довольного голоса Гарсиана, который похлопывал меня по щекам. «Мама, дорогая, мы находились в Гаргульском тронном зале, и теперь на меня уставились сотни маленьких злобных глаз крылатых тварей. А самый главный из них с довольным видом сканировал меня взглядом, держа мое бренное тело на своих руках. «Тебе уже лучше?» — он поставил меня на ноги. «Вы похитили подданную соседнего государства, принцессу», — припечатала я его холодным взглядом, стараясь не пошатываться. «Немедленно верните назад». На запястьях ощущались странные предметы. Подняв руки, я обнаружила, что на мне надеты широкие, но легкие браслеты из бежевого материала, напоминающего пластик. «Антимагические наручники. Ничего личного», — пояснил Гарсиан. «Это для избежания недоразумений. А то знаю я вас, феечек. Любите пошалить». Гарсиан дотронулся до своего кольца и превратился в настоящего горгула с головой рептилии, плотным мускулистым телом и кожистыми крыльями. Не знаю, как другим, а мне было видно, что это был лишь морок. Новая оболочка то и дело мерцала, показывая его настоящий облик, такой, каким он был в зеркале. Наверное, король горгулов считал зазорным выглядеть человеком среди своих подданных с истинно горгульской внешностью. «Друзья мои, хочу представить вам леди Фаину, невесту наследного принца Гаргалии», — торжественно провозгласил этот тип. Судя по мордам, ящерицы были озадачены, но каждый из них ударил себя кулаком по плечу. Наверное, это у них было вместо приветствия. «Я Фаина Аларис», — вскинула я голову. «А если точнее, Фаина Аларис Дарситар, принцесса Фейрана, и требую немедленно вернуть меня обратно». «Они тебя не слышат», — снисходительно посмотрел на меня Гарсиан. «Я позаботился о пологе тишины, чтобы ты не наговорила разных глупостей, о которых потом бы пожалела. А о том, что ты из рода Аларис, советую вообще помалкивать. Тебя растерзают, как котенка на псарне, и даже я не смогу тебе ничем помочь. Горгулы, знаешь ли, народ горячий». «Сначала делают, а потом думают?» — хмыкнула я, потирая запястье и гадая, из какого материала сделаны антимагические наручники. Гладкостью и легкостью они были очень похожи на пластик, но вроде это был тонкий, хорошо отполированный минерал. А самое удивительное, даже несмотря на них, я чувствовала в пальцах знакомое покалывание. Неужели моя магия настолько сильна, что эти браслеты ее не глушат? Мой резерв восстановился после обморока. Очень хотелось это проверить. «Нет», — покачал головой Гарсиан, «просто всегда добиваются своего и не оставляют врагов живыми. А вот и мой мальчик». С умилением махнул он рукой на вошедшую в зал процессию, и у меня отвисла челюсть. Идущий впереди высокий симпатичный шатен и несколько стражников за ним выглядели людьми, не рептилиями. Но присмотревшись, я поняла, что это тоже всего лишь морок. На самом деле они были натуральными горгулами. «Это твой жених и твоя охрана. Оцени мою доброту. Я велела им явиться в привычном для тебя облике. Фаина, это Джорджиан. Джорджиан, это твоя невеста Фаина», — представил нас Гарсиан. «Очень приятно». Шатен-рептилоид неожиданно отвесил мне поклон, при этом стараясь даже не смотреть в мою сторону. Мысленно я окрестила его Жориком. «Отец, я же просил», — начал было принц, но суровый папаня его перебил. «Мы это уже обсуждали, возражения не принимаются. Ты должен очаровать эту девочку и жениться на ней. На всей планете она единственная, кто может подарить тебе сильного наследника». «Ну да, вот только мнение самой девочки забыли спросить». «Мой муж, Эрниэль Дарситар, генерал королевской армии, и друг, Дилан Таррен, король Дракара, будут с этим совершенно не согласны и превратят всю вашу страну в пепел». Тяжело вздохнула я, представляя масштабы грядущей войны. «Вот не жилось этим горгулам спокойно. Верните меня, пока не поздно, Гарсиан, иначе последствия вам не понравятся». «Верну», — кивнул этот рептилоид и тут же добавил, «но позже. Сначала станешь женой моего сына. Твой эльфийский муж смирится с пополнением в семье. Ему будет некуда деваться. Причем ты выйдешь замуж за Джорджиана абсолютно добровольно, потому что сама этого захочешь. Я в этом уверен, Фаина. Ты только посмотри, какой он милый. Кровь с молоком, густые волосы, голубые глаза, широкие плечи. Сама не заметишь, как влюбишься. Тебе просто надо немного времени, чтобы пообщаться с ним, узнать его получше». Этот кровь с молоком стоял в растерянности, хлопая ресницами. Я вдруг вспомнила, как переодевала суровых эльфийских пупсиков, и мне жутко захотелось снять морок с Жорика и охранников. Чтобы до Гарсиана дошло, я вижу настоящий облик этого якобы красавчика, и надежда короля на мою влюбленность принца сильно преувеличена. По пальцам заискрились такие знакомые огоньки, и Упс, передо мной стоял обнаженный наполовину парень и раздетая до исподнего охрана. Блин, игры подсознания у меня что ли такие? Люблю я мужиков раздевать, так что вместо того, чтобы снять морок, я его, видоизменила. А принц-то был хорош, то, что я видела перед собой, мне определенно нравилось. Милый атлет с широким обнаженным торсом. Но я понимала, что все это лишь иллюзия, картинка. Жертвы моих экспериментов опешили, придворные горгулы потрясенно рыкнули, а у Гарсиана медленно отвисла челюсть. «Проклятье!» — выругался король горгулов. «Ты можешь феечить даже в антимагических браслетах?» — воскликнул он. Вопрос был риторическим, так что я лишь вскинула брови и повела плечами, давая понять, что не стоит меня недооценивать, и все нежданчики для него лишь начинаются. Может, одумается и вернет меня назад? Хотя вряд ли. Что ж, будем импровизировать.